Глава 29. Когда я вбегаю в больницу, у меня все внутри горит. Сердце колотится так, что кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Лиза, ее избили. Эти слова пульсируют в голове, каждый раз вызывая новую волну ярости. Я пытаюсь взять себя в руки, но это почти невозможно. Все, что я чувствую сейчас, это ненависть к Руслану. Я знаю, что это был он. Кто еще способен на такую подлость? В приемном покое врач встречает меня с серьезным лицом. «Елизавета Артинская!» Говорю я, еле сдерживая себя. «Где она?» Он смотрит на меня, изучает, как будто пытается понять, кто я для нее, но потом кивает. «Она в палате, только-только пришла в сознание», отвечает он, и в его голосе слышится осторожность. «У нее серьезные травмы, но угрозы для жизни нет». На секунду я выдыхаю, но это не облегчает боли. Травмы. Ее избили до полусмерти, а я не был рядом. И еще кое-что. Я ловлю взгляд врача. Она беременна, что с ребенком? В его глазах пробегает тень замешательства. Беременна? Переспрашивает он, глядя на меня, как будто не ожидал этого. Насчет этого мы не знали. Я сейчас пришлю кого-то из акушеров. Мы проверим. Я сжимаю кулаки, пытаясь успокоиться, но это не помогает. Как только врач уходит, я направляюсь к палате Лизы. Моя Лиза, моя. Боже, если с ребенком что-то случилось, я не знаю, как переживу это. Я открываю дверь тихо. Внутри палата кажется слишком белой, слишком яркой от света. Лиза лежит на кровати, и видеть ее, словно мощнейший удар в грудь. Ее лицо, синяки, кровоподтеки, губы разбиты. Глаза полузакрыты, но она поворачивает голову в мою сторону, и я вижу, как она пытается сдержать слезы. «Лиза», — шепчу я, подходя ближе, сажусь рядом на стул, осторожно беру ее за руку, хотя сам не уверен, что она позволит. «Я здесь». Она смотрит на меня, ее изувеченные губы дрожат, но она молчит. Я знаю, что она пережила ужас. Смотрю на ее лицо, на ее избитое тело, и внутри меня вспыхивает такая лютая ненависть к подонку, ее бывшему, что кровь вскипает. Этот ублюдок заплатит за все. Я клянусь, что не оставлю это просто так. Мы сидим в тишине, пока не появляются врачи с аппаратом УЗИ. Моя тревога за Лизу сменяется страхом за ребенка. Я сжимаю ее руку крепче, чувствуя, как пальцы едва заметно дрожат. Мы сейчас посмотрим состояние плода. Говорит врач, подключая аппарат. И вот он спокойный, профессиональный, но я чувствую, что для Лизы это каждое слово как удар. Лиза начинает плакать, тихо, едва слышно, но я все вижу. Слезы катятся по ее щекам, и я чувствую, как мое сердце разрывается от этого. Она лежит, и я вижу, как ее грудь тяжело поднимается от дыхания. А на экране уже начинает появляться изображение. Врачи водят датчиком по ее животу, и в палате стоит напряженная тишина. Секунда, две, три. Палату оглушает быстрый ритмичный стук, и я слышу, как Лиза выдыхает, всхлипнув. «Все в порядке», — наконец говорит врач. «Сердцебиение стабильное, плод развивается нормально. Отслойка плаценты не визуализирована. Признаться, вам крупно повезло». Я выдыхаю так, словно не дышал все это время. Слава богу. Ребенок жив, Лиза жива. Но боль от того, что я вижу ее в таком состоянии, не отпускает. Я сжимаю ее руку сильнее, и она поворачивает голову ко мне. Ее глаза полны слез, но в этот момент она смотрит на меня с такой болью, что мне становится еще тяжелее. Все будет хорошо, говорю я, хотя сам не уверен, что верю в это. Но ради нее, ради ребенка я должен сказать это. Прости, тихо шепчет она. Ее голос едва слышен, звучит, как треснувшее стекло. Я не хотела, чтобы все так. Я прижимаю ее руку к своим губам, не давая ей договорить. Это не твоя вина, Лиза. Ты ни в чем не виновата. Мои слова звучат уверенно, потому что это правда. Все это — вина ублюдка, и я найду способ разобраться с ним. Она смотрит на меня, ее глаза полны боли и отчаяния. Я думала... Ее голос дрожит. Я думала, что потеряю ребенка. Лежала там, не могла пошевелиться и думала, что он погибает. Сева, я... Ты его не потеряешь. Твердо говорю я, хотя сам понимаю, насколько все хрупко сейчас. Ты не потеряешь. Мы справимся с этим, я обещаю. В этот момент я чувствую, что уже не могу уйти. Не из палаты, а от нее.